Я хотела спасти брата, а попала в другой мир на отбор невест. Теперь моей жизни угрожает опасность. А из оружия у меня только кот, который по ночам превращается в привлекательного мужчину. Он скрывает опасную тайну, которую я должна разгадать. Главное, чтобы его мурлыканье не заставило меня передумать. Полина Нема. Отбор невест для драконьего короля. Том 2. Глава 1. Кто бы мог знать, что я настолько сильно привяжусь к говорящему коту? Я бы в жизни в такое не поверила. Да, он явно что-то замышлял против короля. Да, он дал мне медальон, обещание, что мой брат излечится. Так что теперь для меня все было ясным, как светлый день. Я стояла в своей комнате, ошарашенная после ухода короля и его стражников. Они схватили Мэтью за шкирку и просто выволокли его из комнаты. Но так нельзя. С другой стороны, я и без кота могла бы выяснить, мог ли мне нынешний король помочь. Но, с другой стороны, Мэтью мне жизнь спас, когда я вывалилась из окна, спасаясь от другой невесты короля. Я мотнула головой, вспоминая глаза кота, когда его тащили из комнаты, а я просто стояла и ничего не сделала. А ведь он тогда сказал, чтоб сидела в комнате и никуда не выходила, пока он не вернется. Вот только прошло уже много времени, и никаких новостей. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я. Руки дрогнули. «Мэтью или не он?» На пороге появилась служанка Эрика. Ее лицо выглядело уставшим. Под глазами залегли мешки. Она смахнула пот, проступивший на ее лбу. «Добрый день», — сказала она. «Вас вызывает к себе король». «Добрый? Он не говорил, зачем?» — спросила я. Я не знала, в курсе ли была Эрика насчет того, что король забрал Мэтью. «Нет», — покачала головой служанка. «Король забрал кота. Мне нужно его вызволить». Я сжала руки в кулаки. Эрика нервно сглотнула, глядя на меня, и вновь вытерла пот. «Если его схватили, то рано или поздно король узнает, кто он. Тогда и вас не пожалеет». «Я это уже поняла, но у меня выбора нет», — ответила я. «Я уже не раз все обдумала». «Мне жаль. Я бы хотела вам помочь, но он запретил», — покачала головой Эрика. Я кивнула. Понимала, что она имела в виду Мэтью. «Ладно, я и не с таким справлялась. Думаю, что ничего хуже уже и не могло случиться». «Король у себя в кабинете», — сказала Эрика и обвела взглядом комнату, а затем посмотрела на меня. «Моей защиты нет». «Нет», — ответила я. «На меня напали ночью». «Сильная девушка». «Да, я понимаю», — ответила я. «Отведите меня в кабинет короля». Эрика кивнула. Мы молча покинули комнату. Служанка, на мое удивление, даже спорить не стала. Мы спустились на первый этаж замка, где Эрика подвела меня к дубовой двери, возле которой стояли стражники. «Я к королю», — сказала я им. Те переглянулись, а затем постучали в дверь. Послышался скрип, но дверь все же открылась. Яркий свет упал в коридор, заставив меня зажмуриться. Я вошла внутрь. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказала я, глядя на короля. Тот сидел за огромным столом. В его руках было перо, которым он что-то писал на бумаге. Эдуард поднял голову и посмотрел на меня. «А, здравствуйте!» Его губы расплылись в широкой улыбке. «Здравствуйте!» — сказала я, а вслед за мной в кабинет вошли стражники. «Ясно, понятно. Король наедине со мной не останется. В лоб я его тоже вряд ли спрошу, сможет ли он помочь моему брату». Я присела в кресло, на которое мне указал король. «Я прошу прощения. Вы сегодня забрали моего кота», — ответила я и расправила плечи. Взгляд короля прошелся по моему телу. «Ах, да!» — ответил король, вглядываясь в мое декольте. На мне было весьма откровенное платье, но мне и выбирать особо не из чего было. Вся одежда в замке предоставлялась мне с королевского плеча. «Просто мне не совсем понятно». Я слегка склонилась вперед, а взгляд короля тут же переместился на мои глаза. Мой котик — самое обычное животное, и уж точно никак не может нести опасность вашему королевству. Да, я планировала прийти к королю и спросить совершенно другое, но стоящие позади охранники совсем выбивались из моего плана. Хотя о чем я? Король со стражей не расставался, даже когда гулял с нами в саду. О своей безопасности он беспокоился весьма сильно, но и я понимала, что сейчас, пока мы не сблизились с королем, я не могла в лоб идти, так что пока я на стороне кота. И тут раздалось мяуканье из-под шторы. —